Гол. Констатирую я и вновь табло подтверждает мою правоту. Гол Латин, 15, Нефтяник Баку, 85 мин. Гол. И мы продолжаем играть. Вот теперь, за 5 минут до конца Киев идет в ва-банк. Практически всей командой уходит вперед. На своей половине остались Болтача и Бессонов. Причем Сергей с опаской поглядывает на меня. Кажется, вот-вот скажет. Ты постой немного, подожди, отдохни, отдышись. Зачем тебе куда-то бежать? И у меня так и просится ответ на невысказанный вопрос. Извини, брат, не могу. Молодой, дурной. Как вижу мяч и ворота, все забываю, только вперед. И он, похоже, понимает наш молчаливый диалог и также молча меняется с Бессоновым местами. Теперь Владимир приглядывает за мной, а Сергей его страхует. Бессонову понятно, все равно. У него, по-моему, вообще не бывает ни нервов, ни страха, ни усталости. И ответственный до невозможности. Скажут стоять и будет весь матч стоять, а тренер соперника потом заявит. Я вообще не понимаю, что у вас делал на поле Бессонов. А тот стоял, потом в конце матча подключился, когда про него, по-моему, уже все забыли и отдал. И забили, и выиграли. Была такая история, была, думаю я, глядя на человека с двумя, нет, это Демьяненко, ну значит с тремя сердцами. А наши все отошли к своим воротам и довольно успешно защищаются. Шеренбиков и Пятницкий вычищают зону перед штрафной, Гусейнов и Добровольский помогают защитникам на флангах, а Пономарев ждет скидки, чтобы отдать мне. А я стою и поглядываю на киевлян, стоящих рядом. Иногда делаю легкие забеги, помахивая ребятам, чтобы присоединялись. Они немного злятся, но бегут рядом, наверное, с мыслями. И что этому молодому психу не стоится на месте? Мы же так хорошо стояли. А я в ответ думаю: эх, ребята, вы с моим дворовыми одноклассниками не играли. Те могли не стоять, те могли лежать на поле. Когда мы сильно надолго запирали соперника на его половине, такая живописная картина образовывалась: глянешь назад, а там лежат двое, болтают, иногда в карты начинали играть. Потом смотришь, а к ним ее и вратарь присоединился, сидят, в дурачка перекидываются. Так что, не удивите вы меня, а мы побегаем, холодновато все-таки стоять, я же человек южный, тепло люблю и ласку, от девушек конечно, и меня ждут, так что я побегаю, а то замерзнет и отвалится. Потом все на вас свалю, на беса с Серегой, скажу заморозили, довели бедного Дона, будете потом сами с моими девчонками объясняться, но не так, как вы думаете, мне замены не нужны. И с этими бредовыми мыслями, я так и бегаю, от одного фланга поля до другого, а без сболтачей, как приклеенные следуют за мной. В итоге бес не выдержал и спросил: Дан, ты чего мельтешишь? На что я не нашел ничего лучшего, чем честно ответить: бес, холодно у вас в Киеве, матери городов русских, а у меня еще встреча интересная, боюсь сперва себя заморожу, а потом и ее. Бес ржет, он в курсе моих амуров и отвечает: рыжая что ли приехала, или кого еще нашел, чур тебя, бес, куда еще, и так уже 4 или 5, я пока точно не сосчитал. Смеюсь я в ответ и тут вижу, что все бегут к центру поля, неужели закончили, думаю я и смотрю на табло, а там, гол Биланов, 11, Динамо Киев, 90 мин, гол, вот зараза, Игорек, снова забил. Понимаю я и бегу к центру поля с мыслью: надо попробовать, сделать красиво. Но, похоже, эта мысль посетила всех и судью тоже. Он дает начать с центра, потом ровно 3 наши передачи и финальный свисток, завершающий наше противостояние. Мы, довольно тепло прощаемся с киевлянами и уходим с поля, но по пути, меня неожиданно перехватывает Лобановский и немногословно произносит: хорошо отыграл, Дан, жду тебя в сборной на матч со шведами, вызов пришлем, счастливо, и уходит, а я в шоке. Чтобы великий Лобановский поздравил игрока соперника с победой и лично позвал в сборную, не слышал такого. Признал, значит, понимаю я простую истину и ухожу в раздевалку, а на табло остается источник шока киевских болельщиков. Киев, Киев, думаю я, вечером, стоя на Крещатике, у меня вся ночь впереди, до полудня, практически, когда специальным рейсом мы вылетим домой. И я вот стою и жду мою рыжую, мою Машку. Я ведь не видел ее с того самого злополучного матча в декабре. Получается 3 месяца с лишним. Как она и как они. Наши отношения, думаю я, и неожиданно всплывают чужие воспоминания. Москва, метро, февраль. Влюбленный, стою и жду свою любовь. И вижу, вон выскочила из метро и идет, но какая-то напряженная, чужая, и по сердцу будто ржавым ножом полоснули, оставляя больные раны, которые уже не заживут никогда. Подошла, глянула, вся какая-то виноватая и тоже главное рыжая, очень похожа. Холодно поцеловала и сказала: «Пойдем к тебе», и мы пошли, молча. Пришли из порога, мы расстаемся, не спрашивай, так надо. Остаю, как будто ударенный чем-то и не понимаю, что говорить, что делать, навязываться, просить. Я не умею, я не навязываюсь и ни о чем не прошу, никогда и никого. Я такой, какой есть. А она как будто почувствовала все это и видно не захотела на такой ноте заканчивать все то волшебное, что было, и неожиданно сама прыгнула на шею, как будто все хотела вернуть, и почти вернула, до конца, до самого, без запретов и сомнений, но потом как будто пленку отмотали назад, как будто ничего и не было, привиделось, и снова холод полоснул по душе и она замерзла окончательно, надолго, очень надолго, почти навсегда. Видение проявилось и растаяло бесследно, оставив меня в легком недоумении, что это было, к чему, предупреждение, предвидение или рассказ судьбы, и этого опасаться или напротив, судьба все вернет, из-за того парня тоже, мысли, уже почти душат. Я поднимаю глаза и вижу ее, рыжую, красивую, счастливую, бегущую по вечерней улице ко мне навстречу, и понимаю, нет, это не про меня, то видение, у меня все по-другому, мне судьба вернула сполна за всех и сразу, подбежала и прыгнула на шею, неловкие поцелуи врезались зубами, и снова молнии в голове, как тогда у того парня, это точно судьба рассчиталась, если сейчас еще платье на молнии окажется, то я уже ничему не удивлюсь, думаю я и замечаю под распахнувшейся курточкой, молнию на красном платье, идущую от ворота и до самого низа, понятно, все понятно, еще и красное, решаю я эту несложную задачу и совсем не удивляюсь следующей реплике моей любви, я так рада, ты со мной, ты знаешь, со мной в последнее время столько хорошего приключается, уже пела на телевидении и у меня там другое имя, представляешь, я прямо маркиза, смеется она, а я ее целую и говорю, ты Маша, для меня ты Маша, рыжий ангелочек, а сам думаю, еще одно совпадение, два имени, там тоже было два, правда второе возникло странно и гораздо позже, но два, тоже два, и тут, повинуясь мимолетному импульсу, произношу мысленно, спасибо тебе, судьба, что дала вспомнить эти чувства и что вернула ее мне, спасибо тебе от меня и от того парня, спасибо, и в ответ мне прилетает легкое одобрение и теплые слова, отлившиеся прямо в разуме, живи, живи дальше, не сомневайся, все будет хорошо, и я обнимаю мою любовь, целую ее губы и наконец ей говорю, смотря прямо в ее невозможно красивые изумрудные глаза, вдыхая такой знакомый запах ее тонких и как будто невесомых волос, я соскучился, любимая, я так соскучился, я столько времени тебя не видел, я тебя люблю, Маша, и слышу в ответ, искреннее, то чему сразу веришь, потому что не поверить нельзя, я тебя люблю, Дан, и снова поцелуи, объятья, теплые, несмотря на не лучшую погоду, тело прижимается ко мне и зовет, зовет, и мы срываемся и бежим туда, где не будет никого, кроме нас, утро уже утро, и я не один, Машка со мной, мой подарок, моя радость, думаю я, глядя на прелестную рыжую красотку, прижавшуюся ко мне во сне, одетую лишь в свою красоту, которую только подчеркиваю рыжие волосы и легкие веснушки, правда только на голове, на других местах я как-то не наблюдал ни волос, ни веснушек, а может проверить, думаю я и начинаю проверять, пока взглядом, потихоньку стянув одеяло с моей красотки, а, она чувствует мой взгляд и ежится от него, или от холодка, размышляю я и обнимаю мою прелестницу, чтобы согреть конечно, и она просыпается, сладко потягивается и спрашивает, а ты чего разглядываешь, любуюсь, честно отвечаю я, а чего тогда обнял, так же ничего не видно, вновь спрашивает она, ну так, чтобы не замерзла, нахожусь я с ответом, а чего одеяло стяну, не останавливается Машка, а чтобы лучше видно было, вновь, совершенно искренне, отвечаю я, а что искал, не успокаивается моя рыжая прелестница, волосы и веснушки, я вновь честен, так вот же они, смеется Машка и показывает на голову, а тут нет, не успокаиваюсь я и показываю конкретно где, чего и сколько нет, она удивляется, видно впервые столкнулась с подобными запросами, а потом недоуменно спрашивает, а что, надо отрастить, я вроде специально убирала, тебе, мне казалось, так больше нравится, правильно, соглашаюсь я, так больше нравится, ничего не отвлекает и от созерцания тоже, но хотелось проверить, а вдруг чего не заметил, Машка уже не может сдерживаться и бьется в истерике смеха в моих руках, но потом, все же немного успокаивается и вновь спрашивает, уже с каким-то предвкушением, ну и как проверил, ничего не нашел, как не нашел, столько нашел, интересного и прекрасного, обижаюсь я, но она не дает сбить себя с толку и вновь спрашивает уже конкретно, волосы и веснушки нашел, и я совершенно честно отвечаю, не помню, старенький стал, тут помню, тут не помню, надо повторить поиск и лучше на ощупь, и на вкус, а то глазами слаб, да умишком скорбен, ну так повторяй, в любых вариациях. Смеется Машка с каким-то предвкушением и я повторяю, и повторяю, и повторяю, до тех пор, пока мы оба уже не оказываемся где-то там далеко, куда не ездит такси. Классно было, Даня, признается и спрашивает одновременно Машка, лежа у меня на груди. А я, как всегда, честно отвечаю, не помню, памятью слаба, и умишком скорбен, надо повторить и закрепить. Она смеется в ответ и произносит с явным удовольствием, я совсем не против. Мне понравились эти поиски. Сейчас маленькая, Даня немного отдохнет, налюбуется на свою мечту и снова примется за поиски. Отвечаю я, целуя ее глаза. Она просто млеет в моих руках, потом вдруг спохватывается и спрашивает. А я что, правда твоя мечта? Я киваю и потом вдруг говорю. Я недавно стихи об этом написал, давай я тебе их прочитаю. И я читаю. Жизнь, любовь, такое дело. Глупость рушит все подчас, и идем потом не смело. Ждем, зовем не в этот раз. Чувства ищем, не находим. Сердце бьется все сильней. Мы по жизни ходим, ходим. С каждым днем то все милей. Память, память не забудет. Если только подменить, скажем, что от нас убудет. Можно ведь все взять, сменить. Можно, можно, только зря. Чувства все же не игрушки. Рушить жизни не спрося. И дойти потом до точки. Нужно? Нет, совсем не нужно. Все вернется, вот увидишь. Сложно? Да, конечно сложно. Только вот, а вдруг проявишь? Вот возьмешь и все найдешь. Ничего не потеряешь. И счастливая та ночь. Вот тогда ты понимаешь. Жизнь, любовь и красота. Нам даны судьбой навеки. Каждому своя, своя. И однажды встанут метки. Вот любовь. Она тут правит. Прямо из снов. Всю жизнь ласкает. Вот мечта. Она случится. Постучится в дверь она. Ты откроешь, не простится. Счастье вот, оно то рядом, и оно тебя то ждет, будет для тебя наградой. Ну а вместе, это жизнь, надо только в то поверить, будет масса там причин. Надо верить, только верить. Дочитал и вижу, она плачет. Обнимаю, целую и спрашиваю. Ты что, маленькая? И слышу в ответ, просто расчувствовалась. У тебя в стихах так сквозит одиночество, такая боль и надежда. Но я с тобой, я уже с тобой, и остальные девчонки тоже. Не сомневайся, даже не сомневайся, мы с тобой, и я просто киваю в ответ, я знаю, вы со мной, мои мечты, вы всегда со мной, мы неразлучны. Глава 3, и снова чемпионы, 3 апреля 1987 года, пятница, Баку, 16:00-18:00, очередной матч и наконец я в полном порядке, и уже в основе, думаю я, стоя в центре поля, рядом с Игорем Пономаревым и Машалой Ахмедовым. Вот-вот, судья даст свисток и начнется матч с минчанами. Отвожу взгляд в сторону и утыкаюсь в табло с составами команд. Да, продолжаю размышления я, все сильнейшие на поле и надо играть. Мы сейчас идем на втором месте и отстаем от Спартака всего на очко. И я вспоминаю, то что знаю о минчанах. Недавние чемпионы, да и сейчас довольно крепкая команда. У них много крепких игроков. Хорош Зыгмантович в защите, Олейников в центре поля и Кондратьев в атаке. Много высоких игроков в центральной линии и быстрые подвижные фланги. Вся игра строится на фланговой работе и силовом противоборстве в центре поля. Кондратьев Сокол, Гоцманов Олейников Шалима, Метлицкий. Не слишком-то удобная команда для нас, но посмотрим. И тут же следует вторая часть мыслей, а мы, как мы, и ответ на нее. У нас, довольно стандартная для последнего времени схема, два маленьких и очень резвых, крайних защитника, пара высоких центральных защитников, перекрывают второй этаж обороны, мобильный опорник Пятницкий, закрывает зону перед штрафной, а Пономарев больше занят организацией атак, два фланговых хава, тяготеют к игре в атаке и очень там опасны, оба дриблера и финтери, любят идти в обводку и обострять, к тому же они бьющие, ну и пара форвардов, маленький реактивный Ахмедов, который все время ищет возможность убежать. И я, играющий по всей линии атаки и периодически смещающийся то к Пономареву, усиливая центральную зону, то на острие, напрягая защитников. Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Пятницкий. И пока получается, и матч начинается, разыгрываю его в центре с Ахмедовым и тут же сброс Пономареву. Команда тут же разбегается на фланге и начинает движение. Машалла уже ушел давить на защитников и дергать их в разные стороны. Он вообще тяготеет к фланговой игре, скорости и невысокий рост ему в этом всегда помогали. Ну а наглости футбольной ему не занимать, всегда готов пойти в обводку. У нас вообще сейчас очень удачно сбалансировался состав, игроки любящие водиться, перемежаются с ребятами, предпочитающими играть в пас. И в итоге команда смотрится во всех смыслах, и смотрится хорошо. Вот и сейчас началась карусель, теоретически Метлицкий играет против Пономарева, но он катастрофически не успевает его накрывать, до того момента, когда Игорь отдает мяч. Игорь раз за разом разрезает защиту минчан своими великолепными передачами. Вот прошел пас на Сулейманова, тот рванул, прошел Гоцманова и прострелил в штрафную. Ахмедов совсем немного не успел. Минчане пытаются отодвинуть игру от своих ворот, но перехват Пятницкого и Андрей самостоятельно вырезает передачу на Добровольского, тот замечает рванувшего справа Сулейманова и следует пас через головы защитников на противоположный фланг. Назим догоняет мяч и сходу отдает за спину защитникам на Ахмедова. Машалла рванул, но как у него нередко бывает, немного не рассчитал и ушел слишком влево. Но оно игрок опытный и хитрый, следует разворот в поле и пас на линию штрафной, а там уже классика. Мы набегаем сразу втроем, я правее, по центру Пономарев и левее Добровольский. Игорь, тот что Пономарев, в очередной раз демонстрирует свою нежадность и одновременно гениальность. Замахом отвлекает на себя защитника и пропускает мяч мне. А я один, Минск весь сконцентрировался на нашем капитане. До ворот метров 15 мягкий обводящий удар в дальний угол. Мяч в воротах, Сацункевич не дотянулся и я по привычке смотрю на табло, а там уже, гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 23 Мин, гол. И конечно знаменитый жест V1. Первый мяч и мы идем к победе, сегодня и всегда. Стадион понимает, что я хочу сказать, и встает. Рев, гул, барабаны и конечно, вперед, вперед. Чемпионы, чемпионы, стадион гонит нас вперед, и мы бежим дальше. Проходит еще совсем немного времени и вновь обыгрываемся на левом фланге. Добровольский закрутил перепасовку с Ахмедовым, потом туда же прибежали Рзаев и Пятницкий. И в образовавшейся карусели минчане по-моему потерялись. Может голова закружилась, у всех сразу, думаю я и вижу образовавшуюся проплешину перед штрафной. Место есть, а людей нет, непорядок, и я открываюсь туда. Добровольский видит мое движение и мгновенно перебрасывает мяч с фланга именно в ту зону, да еще и крутым навесом, через головы свои и чужие. И мы встречаемся с мячом перед штрафной. Как там было? Встретились два одиночества, но недолго была наша встреча, и я отправляю мяч на свидание с чужой сеткой. Ей ведь тоже одиноко, думаю я, но мяч не дал ей заскучать, и после резкого резаного удара низом, внешней стороной стопы, да с оттяжкой, так что нога запела, влетает в правый нижний угол ворот минчан. Гол. Как-то спокойно, реагирую я. Привычный взгляд на табло, а там уже красуется. Гол Ахмедов, 11, Нефтяник Баку, 43 Мин. Гол. Не понял, думаю я, гол украли. А потом замечаю виноватого Ахмедова и понимаю, что он, как всегда, рванул на добивание в штрафную, и у него сработал инстинкт нападающего. Видишь мяч? Ткни в сторону ворот. Вот он и ткнул, рядом летящий мяч и видно задел. Сам понимает, что не совсем правильно, но что поделать, это футбол. И я успокаивающе машу Машалле и призываю поднимать трибуны, что мы и делаем своим в и теперь уже двоечкой. Трибуны уже сходят с ума, они все видели, они все поняли и они видят, что мы вдвоем, обнявшись за плечи, радуемся и призываем нас поддержать. И мне, и им нравится такая обстановка в команде. И мы играем дальше. Еще пара минут и перерыв. А тут и главный подходит ко мне с новостью. Меняем тебя, сразу после перерыва. Косумов выйдет, а то как бы чего горячие белорусские парни не учудили, они могут. Я киваю на это. Могут, они всегда этим отличались. Говорю я в ответ. И начинается второй тайм. Первая же пауза и мы с Сулеймановым уходим под овации трибун, а вместо нас выходит Юнис Гусейнов и Великосумов. И матч продолжился, но я уже досматривал его со скамейки. Игра так и текла в том же русле. Большое преимущество наших и минчане чуть, но не успевают. Да и моментов у них почти и не было. Пару раз Олейников ударил, но Житков был внимателен. Да, еще один опасный угловой, после которого ударом головы отметился Метлицкий, но на полметра выше перекладины. И все, больше ничего и не было. Мы тоже без особых моментов отыграли второй тайм, но забили. Игорь Добровольский организовал себе голевой пас. В очередной раз накрутил на фланге Гоцманова, сместился в центр, заставил всех поверить, что сейчас последует удар, а сам отдал диагональ в разрез, в штрафную и точно на ногу ворвавшемуся туда Гусейнову. И Юнис коротким щелчком отправил мяч в ворота. Вратарь минчан просто не успел среагировать на почти хоккейный щелчок в угол. И на табло тут же высвечивается. Гол Гусейнов, 17, нефтяник Баку, 68 мин. Гол. Это все, думаю я. Тут уже все ясно. И правда, обе команды начинают откровенно доигрывать матч. Еще пара десятков минут, примерно столько обоюдных, но не слишком опасных атак, и матч заканчивается. Ребята уходят с поля подаваться и трибун, а я думаю, ну вот, мы окончательно догнали спартаковцев, по разнице мячей, думаю, мы первые и значит мы уже лидеры. Так держать и мы все и всем докажем. А на табло застыли цифры, подтверждающие мои слова. Стою, жду, свою любовь, единственную и неповторимую. Думаю я, стоя на углу Ленкиного дома и дожидаясь явления своей богини. И тут же поправляюсь. Неправильно, неверно и нечестно. А это плохой знак. Нельзя ведь сказать, что она единственная. Ведь еще 3 или 4 есть. Я пока еще не понял, сколько точно. И все неповторимые, и любимые. Вот это правда. И зачем я лезу в дебри софистики? И тут же разъясняю сам себе. Что поделать, люблю я определенность. И вот кажется мне, что каждая из них единственная. Вот Оля, например, единственная настоящая блондинка, и плавчиха тоже единственная. А Наташка, значит, единственная брюнетка и хулиганка. Логично, логично. Успешно выстраиваю цепочки умозаключений я и продолжаю. А Машка, ну там вообще все просто. Единственная рыжая, русская певица и маркиза к тому же, и я прям становлюсь горд. За свою мудрость, конечно, но еще не все. Понимаю я и продолжаю. Несса, ну не совсем пока моя, но единственная француженка, и не русская певица. И тут я понимаю, что чуть не забыл про свою, ну прям нынешнюю любовь. Ленка, единственная, единственная, гимнастка и светлая шатенка. Других таких нет и не предвидится. И я понимаю, что нашел схему для себя ощущения каждой из своих влюбленностей, как единственную и неповторимую. Все, можно заводить гарем и становиться султаном. Смеюсь я про себя. Или наоборот, сперва султан, потом гарем. Нет, так не интересно, так любой может. А ты вот заведи гарем, не будучи султаном. Да чтобы они не только не передрались, а скорее наоборот. Вот это будет достижение. Погружаюсь я в размышления. И тут наконец появляется моя та самая любовь. Летит, плывет и улыбается. Вынырнула из-за угла и на губах расцвела улыбка. Подошла и встала. Как всегда, в легком недоумении я вспоминаю неожиданно тот смешной трогательный фрагмент из недавнего прошлого. Взлетели по лестнице, открыли двери и вошли, и встали, вот так же, в легком смущении. Обнимаю ее, целую, чувствую напряжение, но оно тает и я решаю. Пусть все будет красиво, раздевайся. Кидаю я ей с улыбкой, отпуская из своих рук, и умчался на кухню за красотой. Вернулся, с тазиком красоты фруктовой, состоящая из черешни, клубники и тута. И вижу умопомрачительную в своей невероятной привлекательности картину. Очень красивая девчонка стоит в одном белоснежном белье посреди кухни и пытается прикрыть все интересные руками. А в голове мысли: великолепно, но без белья будет еще лучше. И тут же понимаю, она немного поспешила, видно, настроилась так, но надо спасать ситуацию. И я обнимаю ее и со смехом говорю: я вообще-то имел в виду снять курточку, но твоя версия нравится мне еще больше, хотя это и не абсолют. Она смущается, потом улыбается, доверчиво прижимается ко мне и спрашивает: а что абсолют? Белье красивое, но оно лишнее, оно зловредно прячет от меня столько красоты. Но мы это еще исправим, правда? Снова смеюсь я в ответ и наконец целую ее. Она охотно и страстно отвечает, а потом тихонько, почти неслышным шепотом шепчет мне в ухо, обжигая своим дыханием мои нервы: ты хочешь прямо сейчас? И я понимаю, она не против, совсем не против. Но я хочу, чтобы все было красиво, и потому Я подхватываю ее на руки и заявляю: «Да, но сперва я тебя покормлю тем, чего ты достойна», и несу ее на кухню. Она оказывается хозяйственна, мгновенно понимает красоту по-латински и подхватывает тазик с фруктово-ягодной композицией. А дальше мы сидим на кухне, я на стуле, она на коленях у меня, и кормим друг друга южной вкуснятиной. С удивлением понимаю, что мне не меньше нравится процесс кормления меня любимого из прелестных девичьих рук. Но наелись, наверное, и я целую перемазанные сладкие губы, а потом произношу: «А вот теперь, мне уже становится очень трудно сдержаться от того, чтобы не посмотреть и не ощутить, что от меня прячут эти красивые вещички». Она смеется от моего словесного выверта и просто кивает головой, а потом добавляет: «Я тоже хочу, чтобы ты посмотрел и оценил, что сумеет не очень опытная, но очень влюбленная молодая гимнастка». И я несу мою гимнастку в спальню, и полетели. Да вот так и начался наш роман с неповторимой и единственной Ленкой. Воспоминания: она оказалась невероятной, хотя и совершенно неопытной. Думаю, глядя на нее, но страсть кипела в нас и продолжает кипеть. Она, видно, чувствует мои мысли и спрашивает, прижимаясь все сильнее: «Что-то не так? Ты так на меня смотришь?» «Я просто вспомнил тот первый раз и каждый день», — улыбаясь, отвечаю я и снова ее целую. Она отвечает, она прижимается, она тает в моих руках. Я понимаю, это моя судьба, так же, как и все остальные. И слышу в ответ: «Я тоже сегодня вспоминала про это», — отвечает она, — «а я неожиданно для самого себя предлагаю. Повторим». И в ответ прилетает кивок, прыгаем на мотоцикл и помчались на рынок. Мгновенно закупаемся и домой, за повтором. Зашли, поцелуи, она уже вся в моих руках и знаменитая: «Раздевайся», — и умчался на кухню. С пакетами, переложить в тазик вкуснятину. Мгновение, и я уже тут, картина великолепна. Прелестная шатенка, со спортивной фигурой, стоит одетая, как говорится, в облако своих волос. «Ты великолепна», — говорю я и добавляю: «У тебя тема развилась, и исчезли некоторые предметы. Предлагаю развить ее дальше и проследовать прямо в спальню, с тазиком, конечно. Совместим приятное с приятным». Она смеется, целует меня и отвечает с улыбкой на прелестном личике: «Я за, я только за». И мы перемещаемся в спальню, совмещать приятное с приятным. Это так приятно. Лежим усталые, распаленные, перемазанные сладким соком ягод и фруктов. Лениво грызем что-то вкусное, причем вдвоем, откусывая по очереди и кормя друга с руки. Сладость – это просто сладость. Понимаю я и в ее глазах, читаю те же эмоции и чувства. «Даня, тебе придется теперь всю постель стирать», — смеется она, а я обнимаю мою гимнастку и отвечаю все с той же улыбкой: «Не страшно, прачечная недалеко, постираю и позавидуют». Смеюсь я: «А чему завидовать-то?» — не понимает она. «Помнишь, не бойся, я с тобой, туда ехали, за ними гнались, обратно едут, за ними гонится, как жизнь у людей, а про нас скажут. Такой натюрморт на простынях, какая жизнь, какие страсти, просто завидно, и поедут на рынок покупать что-то вкусное, чтобы попытаться, хотя приблизиться к нашим чувствам». Она сперва смеется, потом неожиданно становится серьезно и как-то страстно, и все начинается по новой: тела пылают, губы горят, эмоции улетают, а сердца потерялись где-то там в счастье, но вернутся, когда-нибудь вернутся. И снова очнулись, уже просто лежим обнявшись, и она вдруг спрашивает: «Даня, а что это было?» Простой вопрос, и как трудно найти на него ответ. Думаю я и все-таки нахожу, тут самый одновременно простой и невероятно сложный, выраженный всего в одном слове: любовь. Это просто любовь, без границ и преград. Но я лучше тебе прочитаю про нее. И она слушает, а я читаю. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и не обманет, не обманет, и все возьмешь, да все возьмешь, и станет жизнь прекрасна вдруг, все расцветет, запахнет мило, и да, быть может, много тут подруг, немного тех, с кем не постыло, увидишь сам, не понимая, как рвется сердце на куски, когда ты ждешь весны и мая, тех самых вестников любви, они придут, уж это точно, они всегда приходят в паре, бывает днем, бывает ночью. Зайдется сердце в том невозможном жаре, и ты захочешь все вернуть, все то, что было, будет, может, вот прямо взять и развернуть. Судьба опять колоду сложит, в ней будет все, мастей в достатке, и что-то вдруг растет, растет, и выпадает в сухом остатке. Вон дама трев, улыбка хитра, девчонка тоже хоть куда, любовь такая вот проныра, и вроде да, наверное да, а вот уж бубна, тоже дама, она упряма и мила, И как-то вот, ну сразу стало, своя, своя, своя, а вот уж черва, то огонь, сожжет тебя, но ты согласен, ведь ты как феникс, раз и вон, и взгляд ее ну так прекрасен, а это кто, конечно, пика, то рок и зной, он обжигает, а если страсть, вот это сила, она ведь все про это знает, колоду сдал, и милый масти, улыбка греет тут сердца, горят тут чувства, души, страсти, и до конца и без конца, любовь, любовь, она придет, наверное, просто заблудилась, и кто-то ждет, да кто-то ждет, осталась тут такая малость, принять, увидеть, полюбить, найти однажды, то что нужно, и просто жить, да, просто жить, ведь то великое искусство. Глава 4. К нам приехали викинги. 18 апреля 1987 года, суббота, 16:00:20. Ну вот и мой первый матч за сборную в этом году, думаю я, привычно сидя на скамейке. Да, пока все так же, выходы на замены. Но ничего, посмотрим как дальше будет. Я нацелен в этом году на основу во всех смыслах. Ребята уже на поле и соперник тоже. Сегодня у нас товарищеский матч со шведами, а уже через 10 дней отборочный матч в квалификации к Евро-88. Смотрю на поле и выше на трибуны родного стадиона. Да, матч сегодня в Баку. Посмотрим, насколько счастливым окажется мой родной стадион для не менее родной сборной. Взгляд поднимает чуть выше и упирается, нет, не в небосвод, всего лишь в табло, а на нем уже высветились составы команд. И в голову тут же лезут очередные размышления, нет, не о бренном, всего лишь о футболе и о соперниках, и о нас, конечно. У нас сегодня довольно привычный состав по последним матчам. Пара высоких центральных защитников должна справиться со шведскими гренадерами, на флангах игроки, умеющие и обороняться, и атаковать. Да и в организации игры они тоже далеко не слабы. Все-таки Бессонов начинал центральным полузащитником и тогда был лучшим в этом амплуа, а Демьяненко очень комфортно чувствует себя на обоих флангах полузащиты. Так что тут больших проблем не должно быть. Некоторую настороженность вызывает наша полузащита. Да она подвижна, умеет обороняться и умеет атаковать, но в ней сегодня нет ни одного высокого игрока. Все-таки Яковенко и Литовченко при всем желании не смогут отработать на втором этаже перед штрафной, а Заваров и Рац, тем более. Но посмотрим, как то будет. Впереди у нас привычная пара форвардов, высокий Протасов и напористый Биланов. Они сыграны и хорошо понимают друг друга, на них большие надежды. Ну а я пока на замене, но во втором тайме точно выйду. Валерий Васильевич однозначно об этом сказал. Биланов, Протасов, Рац, Заваров, Литовченко, Яковенко. Так что играем. Ну, нас вспомнил. Думаю я и тут же добавляю про себя. А что у нас с соперником? И припоминаю то, что о нем знаю и что рассказывал Валерий Васильевич на предматчевом разборе игры соперника. Шведы, шведы. Типичные скандинавы. Высокие, мощные, довольно скоростные и очень напористые. Любят играть в классический британский футбол, от которого уже постепенно отказываются сами британцы. Но когда у шведов получается, они очень опасны. Фланговые проходы, навесы и прострелы в штрафную, стандарты. Это все их сильные стороны, и у них достаточно игроков, умеющих исполнять эти элементы. Фактически оба крайних защитника и пара фланговых хавов уверенно работают на краях поля, а пара форвардов и центральные полузащитники любят и умеют принимать эти передачи. А если прибавить сюда еще и центральных беков, очень любящих подключаться в атаке, то становится и вовсе тревожно. У нас может просто не хватить игроков, надежно играющих в воздухе, чтобы закрыть все угрозы. Магнуссен Экстрим, Эриксен Лимпар Приц, Стримберг. Но посмотрим, думаю Валерий Васильевич знает, что делает. А если что, во втором тайме выйду и наведу порядок, думаю я, посмеиваясь. Вот, вроде все и вспомнил. Подвожу итог я своим размышлениям и добавляю. Пора и начинать. Ребята, сидящие рядом со мной, совершенно согласны. А запас у нас тоже сегодня не слабый. Рядом со мной на скамейке расселись оба запасных вратаря. Чанов и Житков, защитники Хидиэй Тулин, Лосев, Ларионов, Хавы, Шеренбиков, Олейников, Добровольский, Еремчук, Михайличенко и форвард Родионов и я. Очень неплохая команда у нас на скамейке собралась, оцениваю я потенциал наших замен и остаюсь вполне им доволен. А матч начинается, наши ребята привычно разбежались по позициям и начинают давление, а шведы пока похоже присматриваются к нашей команде. Но вот и начинается то, чего я и опасался. Шведы начинают нагнетать на флангах и подавать к линии штрафной, А вот там образуются проблемы. Высоченные Магнуссон и Экстрим отодвигают наших центральных защитников в глубину штрафной, и при подключении Экстримберга или кого-то из центральных защитников, у нас фактически нет игрока, который мог бы эффективно закрыть третьего высокого шведа. Но пока справляемся, удается в последний момент выбить мяч. Но в целом игра пока получается немного нервной, и у нас не очень хорошо все выходит впереди. Активные шведы связали нашу защиту, и Бессонова с Демьяненко практически не видно в атаке. Яковенко полностью поглощен обороной и не успевает вперед. Наша атакующая линия осталась без поддержки, и моментов пока нет. Так до перерыва и доиграли. Обе команды так ничего внятного и не смогли создать. Всего лишь по паре попыток ударов издали, да и то мимо. И говорить-то особо ни о чем. Мой родной стадион притих, в каком-то недоумении. А под конец тайма завел волну и понеслось скандирование. Латин, да, думаю я, трибуны требуют жертву, или героя. А тут и команды ушли на перерыв. На удивление, Лобановский спокоен, только улыбнулся мне и заявил: «Уважим людей, Дан. После перерыва выходишь вместо Протасова, и Добровольский вместо Литовченко». И ушел, а мы побежали готовиться к выходу. Протасов, наверное, не очень доволен, но все объективно. Он сегодня не очень хорош, и результат у меня лучше. Все-таки в 5 матчах 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Так что все объективно, на поле лучшие, а не любимчики. Думаю, уже готовясь выйти на поле. И мы выходим, в самом начале второго тайма. Тут на меня находит... Бывает иногда и я хулиганю, совсем чуть-чуть. Диктор уже объявил о моем выходе, и наши болельщики на ногах, а встаю в центре, делаю машущий взмах руками, будто взлетаю, потом выкидываю 2 руки вверх с нашим фирменным «В» и в конце показываю себе на грудь, а там 20, тот номер, под которым я сегодня вышел на поле, и трибуны ревут, они все поняли. На поле обрушивается натуральный звуковой удар, а я показываю нашим ребятам на трибуны, и они тоже все поняли. Поигрались и хватит, мы начинаем. И мы начали. Добровольский проходит по правому флангу и простреливает верхом в штрафную, а я разбегаюсь, выпрыгиваю над защитниками, наверное, на метр земли улетел и в верхней точке прыжка ловлю мяч головой, короткий тычок, и мяч как от удара кувалдой влетает в левую ближнюю от вратаря 9. Гол. Понимаю я, и это понимают болельщики, вновь обрушивая на стадион децибелы радости, а на табло вспыхивает. Гол Латин, 20, СБ, России, 48 мин. Гол. Руки взлетают вверх в торжественном «в», а затем вновь падают на грудь в обещании. Стадион сходит с ума, и мы завелись тоже. Шведы уже откровенно не успевают, и Яковенко отдает проникающий пас налево. Рац взрезает оборону скандинавов, и вновь прострел от лицевой. И снова я встречаю мяч в высоком прыжке. Высокие шведы просто не допрыгивают. Удар, и уже правая от вратаря 9 принимает подарок в виде мяча. Гол. Вновь ощущаю я. И снова вверх летят руки. Ви руки обратно падают на грудь. Я обещал, я сделал. Думаю я, и стадион со мной согласен. Овации не прекращаются. А на табло уже меняется надпись. Гол Латин, 20, СБ, России, 53 мин. Гол. Мы играем дальше. И тут начинается то, чего я подспудно опасался. Шведы собираются и вновь начинают давить. Одна за другой следуют передачи к линии штрафной, а туда очень настойчиво стремится Стримберг. И вот он перепрыгивает Яковенко, 10 сантиметров разницы в росте все-таки, это не шутки, и сбрасывает мяч под удар Лемпару. Того никто не успевает накрыть, и Лемпар бьет. Досаев закрыт игроками и не успевает среагировать на удар. Гол, шведы сократили счет. Понимаю я, и табло тут же подтверждает мои догадки. Гол Лемпар, 9, СБ, Швеции, 63 мин, гол. Но играем дальше, и почти в следующей атаке, мы с Белановым утаскиваем защитников в штрафную, а Рац слева простреливает к линии штрафной. Добровольский набегает и мощно бьет, табло моментально реагирует. Гол Добровольский, 16, 65 мин, гол, и зрители вновь довольны. Матч продолжается. Лобановский что-то чувствует и готовит замены. Вместо Яковенко и Беланова у нас, похоже, выходит 2 высоких полузащитника, Михайличенко и Ширинбеков. Но не успевает. Вновь следует подача к линии штрафной. Вновь Экстрем переигрывает Яковенко и сбрасывает мяч в штрафную. А там не менее высокий Магнуссон бьет головой по воротам и... Гол Магнуссон, 11, СБ, Швеции, 67 мин, гол. Играем дальше, не успели сделать замены, а мяч не выходит за линию поля, и дежавю. Подача, экстрим, Магнуссен и опять, гол Магнуссен, 11, СБ, Швеции, 70 мин, гол. Шведы сравняли счет и мы начинаем с центра. Вижу я нерадостную картину. У нас наконец прошли замены, Ширинбиков и Михайличенко закрывают центр. Ну теперь поиграем. Думаю я и вновь призываю притихший стадион проявить себя, нам сейчас это очень нужно. Стадион понимает, поднимается на ноги, ревет, стучат барабаны и мы побежали. Атака за атакой обрушивается на ворота шведов, но Равелли творит чудеса. Перехватывает передачи верхом, отбивает удар Раца и Михайличенко, накрывает в ногах проход Добровольского. Время идет и не очень приятный счет на табло. Отвыкли мы от таких афронтов. И я чувствую, что завожусь. Начинаю лезть в обводку, идти в дриблинг, обострять игру. Получается, но как-то без гола. Или я все уже забил на сегодня, думаю я. И тут с этим похоже не согласился Михайличенко. Он неожиданно ускорился, обыграл в центре на противоходе сразу двух шведов и катнул мяч вправо мне. Я моментально продлеваю передачу еще правее, на Добровольского и рывок вперед в расчете на ответный пас от Игоря. Тот отдает, но мяч срезается с ноги и очень неудобно прилетает ко мне, попадая в правую ногу и взлетая вверх по крутой траектории. Черт, думаю я, сорвалась атака, темп потерян и все уже встали в позиции. И неожиданно для самого себя подпрыгиваю и наношу удар ножницами по воротам. До ворот метров 25 и Равелли на месте, но удар выходит такой силой и точности, что он просто не сумел допрыгнуть до девятки. Это я ударил, понимаю я, и похоже сходные чувства испытывают все на поле и на стадионе тоже. Тем более в Баку, где все до сих пор помнят знаменитые ножницы Алика Мамедова. Но табло эмоциям не поддается и высвечивает. Гол Латин, 20, СБ, России, 88 мин, гол. Судья показывает на центр, потом о чем-то задумывается и чуть не дает финальный свисток. Похоже, он решил красиво закончить матч, думаю я, глядя на этот судейский беспредел. Но потом он спохватывается и мы доигрываем матч. Еще пара минут и все, звучит финальный свисток, а на табло застыли фамилии героев сегодняшнего матча. Но у нас героев было немного больше и потому мы выиграли. И мы уходим со стадиона. Болельщики молча стоят, наверное, пытаясь запомнить этот исторический удар. Ну вот, отыграли, теперь отдых. Хороший отдых, с хорошей девчонкой, думаю я, уже сидя дома и ожидая Наташку. И новые мысли. Что-то как-то странно однако. Думаю я, она впервые не захотела, чтобы я за ней заехал. Говорит, сама приеду. И к чему все это? Размышления, какие-то неясности, напряженности. А так хочется простого счастья и определенности. Ведь было так, в прошлом году. Что же изменилось? Пытаюсь понять для себя я и долгожданный звонок в дверь прерывает мои размышления. Срываюсь к двери и открываю, стоит и почему-то отводит взгляд. Это еще что? Думаю я и отхожу чуть в сторону, пропуская ее в квартиру. Прошла, разулась и метнулась в гостиную, как будто убегает от меня. Квартира небольшая, не особо то спрячешься. Как-то немного нервно посмеиваюсь я и иду за ней. Зашел, а она уже на диване, сидит и просто смотрит, куда-то перед собой. «Привет, Наташа», — говорю наконец я, остановившись посреди комнаты и слышу, довольно холодный ответ. «Привет, Дан», — говорит Наташка без тени улыбки и без каких-либо чувств. Так обычно здороваются с одноклассниками и случайными знакомыми, но так никогда не разговаривают с близкими людьми. Я смотрю на нее и пытаюсь понять, что же происходит и что не так. Ведь еще пару дней назад все было совсем по-другому, море эмоций сквозило в каждом слове, каждом жесте, чувства кипели. А тут как подменили, и как все это понимать? Снова думаю я и потом решаю пойти простым путем, без разборок, без выяснения отношений, а просто язык жестов, тела, прикосновений. Его не обманешь, пока еще никому не удавалось. Сажусь рядом на диван и просто обнимаю ее, притягиваю к себе и целую в губы. Не отталкивает, подставляет губы, но и не отвечает. Так, просто позволяет себя целовать и все. Но в эти игры я тоже играть умею, думаю я. Тут еще есть часто недооцениваемый элемент возбуждения. Сейчас посмотрим, как ты сможешь остаться безучастной. Ты ведь не отталкиваешь, значит не против. И поцелуи становятся настойчивей, руки отправляются в путешествие по столь знакомому, волнующему телу, постепенно расстегивая все, что можно расстегнуть, задирая то, что подвернется под руку и стягивая то, что мешает. И снова, никакого сопротивления, да и отвечать начинает. Причем такое впечатление, что и сама хочет, но что-то притормаживает ее. Ну нет, Наташка, мы с тобой потом поговорим, после. Я-то тебя знаю, ты сейчас заведешься и уже не остановишься, а потом можно будет все и выяснить. Думаю, я и продолжаю реализовывать свой коварный план. И, как я и думал, она не выдерживает. Все, думаю я, вернулась прежняя Наташка, страстная, безудержная, неистовая в любви и ласке. И она, и правда, как и всегда, вся отдается этой прекрасной игре. Мгновение, второе и уже не остановить ни ее, ни меня, а никто и не собирается останавливаться. И тут я понимаю, что мы практически не сказали друг другу ни слова, просто как будто была плотина и ее сорвала, и мы полетели в омут страсти, затянутые водоворотом наслаждения. И он нас затянул, надолго затянул, на всю жизнь так бы и остался с этими черными глазами, смуглым телом, дрожащим сейчас в моих руках и жадно целующими губами. Думаю я, перед тем, как окончательно свалиться в самоубийственные пики страсти. На двоих, конечно, все на двоих. Вся жизнь сейчас на двоих. Очнулись, все-таки очнулись и уже более спокойно. Обнимаю ее, прижимаю к себе, нежно целую, глажу прекрасные плечи и спрашиваю с улыбкой. «Ты чего такая была, Наташа?» И она вдруг опять замыкается, снова как будто поменяли. Раз и другая Наташка рядом. «Стоп, Наташа, стоп, не надо снова замыкаться», говорю я и потом неожиданно для самого себя добавляю. «Наташа, давай я тебе стихи прочитаю», она кивает в ответ и я читаю. «Ну что, красивая, поехали кататься». «Да ты не бойся, тебя я не обижу, давай, мы будем жизни удивляться, и вновь улыбку я в глазах твоих увижу, и пусть она вновь осветит твой путь, и день за днем, минута за минутой». Пусть не дано нам ничего вернуть. Ты улыбнись, не будь же злюкой. Ну ты чего, опять закрылась в башне. Я не дракон, вот видишь, улыбаюсь. И я совсем, совсем не страшен. И даже дуростью не маюсь. Ну ты зачем, зачем слеза блестит в глазах прекрасных снова? Зачем дрожит опять рука? И голос хрипнет от простого слова. Ломается, не может он сказать. Как будто стопор стал от имени простого. Вот только он не может ведь не знать, что имена, ведь то основа. Ну все не буду больше я. Как хочешь, так и называй. Опять слеза, слеза, слеза. Как хочешь, так и понимай. Не надо слез, давай я вытру. Хотел губами, можно и платком. Ну улыбнись, печальку я сотру. Ну хорошо, губами я потом. О, улыбнулась, будто солнце встало. И слезы высохли совсем. И башня не нужна уж стала. И сразу столько, столько тем. И счастье к нам вот заглянуло. И радость в зависти полна. Любовь к себе нас утянула. За занавеской все сполна. Ну что, красивая, поехали кататься. И пусть завидует нам белый свет. Мы не забыли то, как жизни удивляться. И нет для нас ответа нет. Она слушает и потом, наверное, впервые за сегодня, просто улыбается, не распаленная желанием, не горящая от наслаждения, а просто искренне от души. Стихи, стихи. Это волшебство, они реально лечат души, думаю я, а она неожиданно бросается мне на грудь и плачет. Я обнимаю и жду, сейчас все должно проясниться. Дан, прости меня, я чуть не ушла, просто я встретила другого и чуть не выбрала его. Мне показалось, что с ним будет лучше, ведь его не надо делить ни с кем, наверное, не надо. И я уже почти решила. Пришла, чтобы сказать, нет, я тебя не обманывала, я хотела, чтобы все было по-честному. Сперва расстаться, потом что-то начинать, а тебя увидела и снова засомневалась, а потом, когда ты меня взял и просто завел, у меня как будто пелена с глаз спала, я поняла, какую ошибку я чуть не допустила. А сейчас еще эти стихи, они резанули по сердцу, как будто ты говоришь со мной, через много лет, пытаешься объяснить, что я натворила. И вот тут я поняла, я не сделаю такой ошибки. Почти истерично тараторит Наташка мне в ухо, а я обнимаю ее и понимаю. Развилки, это развилки судьбы. Одну мы прошли. Похоже, началось. Но я справлюсь, я совсем справлюсь. Думаю я и снова тону в прекрасном омуте глаз, губ, рук. Глава 5. И снова немцы, но немного не те. 29 апреля 1987 года. Киев. Среда. 16:00-17:00. Ну вот, первый официальный матч за сборную в этом сезоне. И сразу немцы. Правда, немного другие. Думаю я, выходя вместе с командой на поле. Да, сегодня я наконец в основе и тому есть причины. 5 мячей в чемпионате, хет-трик в первом же матче за сборную и, наверное, игра. Да, игра тоже немаловажна. И вот я в основе, выхожу под любимым 10-м номеров на поле центрального стадиона в Киеве. Да, я выхожу за сборную. И матч сегодня против сборной ГДР. Вообще интересная, конечно, сборная и страна любопытная, с очень своеобразной историей ее появления на карте мира, думаю я, уже стоя на поле Олимпийского, и пока остается немного времени до начала матча, отчего-то припоминаю историю появления той самой Германской Демократической Республики. Германия, Германия, да только немного не та. Странная, конечно, ситуация с Германией вышла, в этом мире две Германии и ни одной социалистической. Есть Германская Демократическая Республика и есть Федеративная Республика Германия. Такое мироустройство германских земель закрепилось после Второй мировой войны. Германия вновь стала инициатором мировой бойни, начавшейся в 1938 году и закончившейся в 1943 году ее полным разгромом. Но вновь, с огромным трудом сразу группа мировых лидеров сумела справиться с одной большой Германией. Правда, конечно, ее довольно долго выращивали и наводили на нужный курс, на восток. Слишком сильна к тому моменту стала Россия, выстроенная на союзе правых и левых центристов, где причудливым образом переплелись социал-демократы, социал-революционеры, конституционные демократы и либеральные демократы. Первые две партии представляли центристское крыло левых движений, а вторая пара центристов правого толка, а в сумме они каждый год набирали 90% поддержки избирателей. Темпы роста нашей страны оказались слишком велики, и она стала неудобная для так называемых партнеров. В итоге, немцам долго прощали захваты Чехословакии, Австрии, Польши и Франции, и все в надежде развернуть экспансию Третьего рейха на восток, и все-таки развернули, но итог оказался совсем не тот. О причинах говорить можно долго, но блицкрига не получилось. Немецкие прорывы в 41 году были остановлены под Харьковом, Ростовом-на-Дону, в Херсоне и Пскове. Затем война замерла почти на год в позиционном состоянии, и осенью 42 года фронты стремительно полетели назад на запад. Тут и Штаты с Британией моментально активизировались, и к 9 мая 43 Германию благополучно добили. А затем, приняв во внимание, что Германия большая и плохо управляемая, ее взяли и разделили. Вновь была отделена Австрия. Отдельные территории были переданы вновь восстановленным Чехословакии и Польше, свое получи французы. Россия в очередной раз взяла под контроль зону Кёнигсберга. Но и так Германия оказывалась слишком большой, и ее разделили на две страны, вспомнив период до объединения германских земель вокруг Пруссии. Восточная Германия была под контролем русских войск, и там к власти пришло пророссийское правительство, образовавшее ГДР. А Западная Германия, под контролем Янки и Томми, образовала ФРГ. Так на карте мира в 1949 году появилось два германских государства и был подписан договор о невозможности объединения двух Германий в единое государство на ближайшие 40 лет. Гарантами договора выступили страны-победители во Второй мировой войне, США, Великобритания и Россия. И под ним же поставили подписи президенты обоих Германий. Что интересно, через два года срок заканчивается, и теоретически вопрос объединения двух Германий может быть поднят вновь. Однако оба государства далеко не враги и имеют близкий уровень жизни и развития. И одну столицу. Берлин разделен надвое, западный и восточный, и западный является столицей ФРГ, а восточный ГДР. Любопытно, что большую часть матчей сборная ГДР играет на стадионе в восточном Берлине, а ФРГ в западном. Еще любопытнее было, когда пару раз за историю обе Германии оказывались в одной отборочной группе и играли один матч в восточном Берлине, а второй в западном. Но все-таки ФРГ заметно сильнее и экономически, и в футболе, впрочем, это и не удивительно, все-таки они на 70% больше по территории и населению, соответственно и ресурсов больше. Такая вот история вкратце, появление этой страны и этой сборной. Ладно, решаю я, хватит лирики. Пора играть, и поднимаю глаза на трибуны. Они переполнены, после феерического матча со шведами, ажиотаж, говорят, разгорелся нешуточный. Билетов на матч не достать, и трибуны переполнены. Киевский 100-тысячник заполнен до отказа, а на табло высвечиваются составы команд, и я там уже есть. Это круто. Наконец понимаю я, и очередная порция мыслей лезет в голову. Все, как всегда, все, как всегда. Чертова привычка все анализировать. Думаю я и начинаю быстрый анализ нашего состава. Наша команда развернула на поле одну из двух основных игровых схем. Довольно, надо сказать, уже привычная 4-4-2, но с некоторыми особенностями. После заметных проблем в матче со шведами, произошли точечные замены, которые, однако, довольно сильно изменили игру команды. В защите у нас ничего особо не изменилось, а вот в линии полузащиты мы сегодня играем без опорника, но с классическим центральным хавом Михайличенко. Справа, вместо Литовченко, вышел еще более изобретательный Добровольский, ну а в роли столба, сегодня я. Но правда, Валерий Васильевич сказал при этом, уже довольно привычное. Подстраиваемся под Дона, и поэтому я могу играть и на острие, и тогда Биланов отрывается от меня в стороны. Но я могу играть и в оттяжке, и вот тогда Игорек выдвигается на линии, становясь наконечным наших атак. Латин Биланов, Рац Заваров Добровольский, Михайличенко. Ну, а фактически у нас одинаково вероятны три версии игровой схемы в атаке. С двумя форвардами. С выдвинутым большим и оттянутым на фланг маленьким. С выдвинутым маленьким и оттянутым в центр большим. Но посмотрим, как все это сработает сегодня. Ну, с нами все ясно, а что с немцами по-прежнему размышляю я. Благо время еще есть и судья никак не начнет матч. И припоминаю, что знаю о составе и игре сборной ГДР. У восточных немцев похожая классическая расстановка 4-4-2. Но у них, как всегда, у немцев, что восточных, что западных, все очень организовано. И потому у них два реальных опорника, неплохо пасующих вперед. Очень подвижная и жесткая линия защиты. Быстрые фланги, всегда готовые убежать. И пара форвардов впереди, довольно мощных и любящих давить на нервы защите соперника. Эрнст Том, Штубнер Кирстен Раап, Либерс. В целом сборная ГДР команда средняя, но быстрая, неуступчивая и умеющая играть, и с ней не будет просто. Звезд в составе у них нет, но любой футболист в составе и на замене, отлично выучен, знает свой маневр от, а да и беспрекословно выполняет игровые задумки тренера. Нелегко нам с ними будет, это точно. Мой, несколько отсутствующий вид замечают партнер и находящийся неподалеку Биланов спрашивает. Что задумался, Дан? Я тут же отшучиваюсь. Да вот думаю, стоит сильно обижать немцев или нет. Может им и пары голов хватит, в их ворота конечно, как думаешь не обидится. Не скажут, что мы их уважаем меньше, чем шведов. Отвечаю я и народ начинает смеяться. Ситуация разрядилась, ребята повеселели, а тут и матч начался. И мы начали играть. Стадион с первых минут завел свои шарманки и на поле стало довольно шумно. Но так как раз и лучше играть, чувствуешь, что не один на поле, что за тобой десятки тысяч болельщиков на стадионе и десятки миллионов в стране. Это придает уйму сил и одновременно накладывает огромную ответственность. Но когда игра идет, все это окрыляет. У нас игра идет и это чувствуется. Мы летим, как там у Агаты Кристи было. Мы летим, а вы ползете. Чудаки вы, чудаки. И правда, Рац с Добровольским летают на флангах, откликаясь на передачи Михайличенко, Заваров с Билановым, накручивают немцев в центре, фланговые защитники, Бессонов и Демьяненко, при малейшей возможности врываются в свободные зоны. А я ищу моменты, сегодня, по крайней мере пока, я играю чистого выдвинутого форварда. У немцев немного другая команда, чем у тех же шведов, и с ними можно так играть, и у нас получается. Вот Рац проходит по флангу, следует перевод через штрафную на Добровольского, а тот скидывает мяч на линию штрафной Михайличенко. Удар и вратарь немцев с трудом переводит мяч на угловой. Подачу с углового немецкой сборной удалось отбить, но тут же следует новая атака и уже Биланов чуть не успевает на завершение прострела Добровольского. Так и играем, немцы практически не выходят со своей половины поля, а наши атаки накатываются одна за другой. И вот наконец, Рац отдает в центр Заварову, то в касание переводит мне и я тут же возвращаю мяч за спину, выходящему в зону 11-метрового Саши. Удар и вратарь бессилен. Счет открыт. Понимаю я и табло тут же подтверждает мои догадки. Гол Заваров, 9, СБ, России, 41 мин. Гол. Играем дальше. Проходит еще несколько минут и Саша возвращает должок. Принял мяч от Добровольского, обыграл в дриблинге двух немцев перед штрафной и откатил мне под удар, а я уже в штрафной и бью в касание низом. Мяч влетает в левый нижний угол. Табло привычно высвечивает такую знакомую фамилию. Гол Латин, 10, СБ, России, 45 мин. Гол. Тут и первый тайм закончился. Перерыв. Но игра пока идет неплохо, совсем неплохо. На второй тайм выходим без замен, и почти сразу после начала игры я получаю мяч в центре поля и иду в обводку. А немцы, как будто и не верят в меня, как-то вяло атакуют, без огонька. Обыгрываю по пути двоих, как-то буднично обыгрываю и замечаю открывающегося за спины защитника Фраца. Мгновенно отдаю пас в разрез, Рац подхватывает мяч и отрывается от соперников. Бить неудобно и он простреливает вдоль ворот, а Игорь Биланов опережает и вратаря, и защитников немцев, замыкая эту передачу. Гол, думаю я, гол. И стадион ревет, увидев на табло фамилию своего любимца. Гол Биланов, 11, СБ, России, 49 мин. Гол. И снова благодарные киевляне, отдают должок. Биланов принимает мяч справа от Заварова, на рывке убегает от опекуна и отдает на меня. Против меня оказался всего один немецкий защитник. Я принимаю мяч, в момент приема ловлю на финт немца и оказываюсь один на один с Мюллером. А дальше, все как в кино, замах влево, вратарь ложится под ожидаемый удар, но я доворачиваю ногу в момент удара и шведкой бью над вратарем в правый угол. И очередной гол. Взгляд на табло вновь ловит знакомые буквы.